Командующий Атлантическим флотом Народной России не получал извещения от Силекса об обнаружении соединения Хелси, но ему это было и не нужно. Макаров узнал о местонахождении 4-й оперативной группы из перехваченной радиограммы с германского разведывательного самолета, и офицеры его штаба быстро и четко рассчитали скорость и курс, выводящий русские авианосцы в точку подъема самолетов. Располагая единорогами с их огромным радиусом действия, Макаров мог нанести удар ход с 1000 миль, но предпочел сократить расстояние, чтобы истребители «Беркут» с дополнительными подвесными топливными баками смогли сопровождать бомбардировщики. Адмирал в равной степени не хотел ни рисковать кораблями в авианосной дуэли, ни нести неоправданные потери, посылая ударные самолеты без истребительного прикрытия. Победа должна достигаться малой кровью, тогда она будет слаще и весомей. Появление русских состоялось в самый неподходящий для Хелси момент и стало для него полной неожиданностью. Не встречая сопротивления, первая эскадрилья единорогов вошла в пологое пикирование и быстро отправила на дно беспомощный Лэнгли, стоявший без хода. Получив 7 или 8 прямых попаданий 500-килограммовыми бомбами, авианосец перевернулся, показал миру пробитое днище и затонул, с хрипением выдохнув воздух из затопляемых отсеков. А затем пришла очередь антиэтома, остававшегося пока невредимым. Вторая и третья эскадрильи единорогов, вооруженных торпедами, зашли на него с разных сторон, выполнив классический звездный налет. Многолетняя учеба и опыт боев над Карибами сделали из русских морских пилотов настоящих асов. Авианосец получил по 2 торпеды в каждый борт. В скрежете раздираемого металла взлетели высокие водяные столбы и рухнули, заливая полетную палубу антиэтома потоками пены. Избиваемый корабль содрогнулся, все его скорострельные зенитные орудия разом замолчали, 4-ствольные бафорсы и испаренные эрликоны захлестнуло водой, поднятой взрывами торпед, и пикировали на смертельно раненый авианосец стремительные беркуты, сметая с его полетной палубы все шевелящиеся очередями 20-миллиметровых авиационных пушек. На океан, забрызганный багровым отсветом заката и казавшийся окровавленным, наползала вечерняя тьма. Немецкие и русские самолеты улетели, американские машины сели на Кэббот и Хэнкок, на 2 уцелевших и сохранивших боеспособность авианосца 4-й оперативной группы. Рэндольф еще горел, но стараниями экипажа пожар уже шел на убыль. А антиэтом умирал, тонул на ровном киле, оседая дюйм за дюймом, фут за футом, и его команда уже перебралась на легкий крейсер «Белокси» и эсминца эскорта. У «Силекса» к концу дня осталось 2 неповрежденных авианосца, но его авиагруппы понесли большой урон. В ангарах «Дерфлингера» и «Мальтки» стояло около 80 викингов и «Беовульфов» и всего лишь 30 «Нибелунгов» и «Берсерков». Потери русских были невелики. Из налета на соединение «Хелси» не вернулись 6 единорогов и 4 «Беркута», и еще несколько машин было потеряно при ночной посадке. В распоряжении «Буффало Билла» осталось около 100 машин, 22 торпедоносца «Авенджер», 24 пикирующих бомбардировщика «Даунтлесса» и «Хиллдейвер» и 5 дюжин «Корсаров» и «Адских котов», и перспективы на завтрашний день были далеко не радужными. Вице-адмирал Хелси стоял на мостике «Индианы» и курил, молча и сосредоточенно. Офицеры его штаба, грязные трюкачи, не смея задавать вопросы, из-под тишка посматривали на своего командующего, по мрачному и словно одеревеневшему лицу которого ничего нельзя было понять. Глава 3. Берег, принимая обломки. Мертвых похоронит мрак, скроют от людей потемки. Подвиги морских бродяг. 4 апреля 1944 года, 4 часа 45 минут. Лейтенанту Мария Беринделли, вахтенному офицеру легкого крейсера Клаудиа Тиберия, по раннему времени суток очень хотелось спать. Зевота выворачивала скулы, и он, борясь с дремотой, вышагивал по мостику, отгоняя коварную мысль о том, что хорошо бы присесть где-нибудь в уголке, прислониться головой к железу обшивки и минут на 20 закрыть глаза. Итальянский легкий крейсер «Клаудиа Тиберия». В туманной дымке раннего утра «Клаудиа Тиберия» мягко скользил по безмятежным водам пролива Мона, отделявшего Пуэрто-Рико от Гаити, осуществляя то, что на военном языке называется сторожевым патрулированием. Этот колючий термин не вязался с мирным тропическим утром, когда еще не жарко, но уже тепло, и с кошачьим мурлыканьем машин, работающих на малых оборотах. И война, шедшая уже 5-й год, казалась чем-то далеким, хотя она была совсем рядом. С мостиком крейсера поравнялась крупная чайка. Крылья ее были неподвижны, она парила, не отставая и не опережая неспешно двигавшийся корабль, как будто ей было очень интересно узнать, что это такое за сооружение. Остров не остров, зверь не зверь, круглый глаз птицы, не мигая, уставился прямо в лицо лейтенанту Беренделли, и молодой офицер, взбодрившись, какое-то время играл с чайкой в переглядушке. Это отвлекало его от мыслей насчет вздремнуть. Идиллию грубо разрушил огромный гейзер вспененной воды, выметнувшийся из моря в сотни метров от левой скулы крейсера. Лейтенант ошалело закрутил головой, вглядываясь в небо, и где этот подлый американский самолет, воровато подкравшийся в такой ранний час, и услышал заполошный крик сигнальщика. «Сеньор Тененте! Сеньор Тененте!» Матрос отчаянно жестикулировал, показывая куда-то вдаль, и Мария, проследив за движением его рук, увидел на горизонте угловатый грозный силуэт. Лейтенант, нашарив бинокль, поднес его к глазам и похолодел. Прямо на них, разваливая волны, надвигался американский линкор типа «Айдахо», за ним видны были и другие корабли. Над проливом разнесся ракочущий грохот, словно в небе по невидимым рельсам катился невидимый, но тяжело груженный поезд, и перед носом Клаудиа Тиберия взметнулся второй грандиозный фонтан. Американский линейный корабль «Айдахо». Подскочив к машинному телеграфу, лейтенант Мария Беренделли перевел ручку в положение полный вперед, приказывая машине как можно скорее выдать все 40 узлов хода. Наползавший Левиафан мог одним единственным снарядом отправить Тиберия на дно. Итальянский легкий крейсер с его 5-дюймовками могла спасти только скорость. 4 апреля 1944 года, 5 часов 5 минут. Получив сообщение о появлении американских линкоров в проливе Мона, адмирал Лютинс задумался. Хозяи флотте, 3-я и 4-я эскадра и 2-я, присоединившаяся к ним ночью, находился в 150 милях от Гаити и в 200 милях от Пуэрто-Рико. Германские линкоры могут оказаться в проливе Мона через 7-8 часов, а палубные самолеты – часа через полтора. Стоит только ему, Лютинсу, отдать приказ о подъеме ударной волны. Но дело в том, что где-то в Карибском море находится флот адмирала Кинга, с которым вчера у немцев был ожесточенный бой. Этот флот вроде бы отходит, и потери его весьма серьезны, но кто даст гарантию, что он полностью потерял боеспособность? Американцы уже доказали, что могут наносить внезапные и очень болезненные удары. Всего за 2 дня он, Лютинс, потерял потопленными 4 авианосца и еще 2 выведенными из строя. Кто сказал, что Кинг не сможет атаковать снова, и что будет, если новая атака недобитых янки застигнет германский флот, когда его палубные самолеты будут работать по линкорам противника в проливе Мона? И еще неизвестно, что осталось у американцев на аэродромах Гаити. Штумпф уверяет, что американская авиация берегового базирования разгромлена, но он говорил это 3 дня назад, а не далее, как вчера эта береговая авиация потопила Гир. Нет, хватит неоправданного риска и ненужных потерь. Пока разведывательные самолеты не обшарят все Карибское море до Лебединых и Каймановых островов в поисках Уснавы, флот его, Лютинса, не будет ни на что отвлекаться. Он будет готов отразить любую внезапную атаку и нанести сокрушительный ответный удар. А линкоры противника в проливе Мона? У адмирала Кампиони тоже есть линкоры. Пусть он выполняет свой союзнический долг. В конце концов, у Виргинских островов находится эскадра вице-адмирала Силиакса, которая сможет поддержать итальянцев. А соединение янки в Атлантике, с ним разберется Макаров, который наконец-то заявил о себе. Адмирал Лютинс принял решение и не изменил его даже тогда, когда около 6 утра пришло новое донесение, сообщавшее о появлении американских тяжелых кораблей в проливе Викис, у восточной оконечности Пуэрто-Рико. Ночь с 3 на 4 апреля 1944 года. В штабном салоне индианы вестовые в очередной раз приносили новые термосы с горячим кофе и вытряхивали пепельницы, набитые окурками. Хелси и его штаб пытались найти выход из положения, оказавшегося безвыходным, и выиграть проигранный бой. Буффало Билл, мрачный и осунувшийся, свирепо поглядывал на подчиненных из-под густых бровей и мрачнел еще больше, когда очередной предложенный ими вариант действий рассыпался под натиском неумолимой логики. С первыми лучами солнца можно было снова атаковать потрепанную германскую эскадру у Виргинских островов. При удаче и умении ее можно было разгромить. Однако немцы уже показали, что на роль мальчиков для битья они не подходят, и успех наверняка придется оплатить такими потерями, после которых ангары на Хэнкоке и Кэбботе опустеют. И еще меньший успех сулил бой с русским флотом. Если местонахождение германской эскадры известно, то эскадру русских придется искать по всему северному сектору с углом 90 градусов и радиусом дуги не менее чем 500 миль, а противник ждать не станет. Пока разведывательные самолеты 4-й оперативной группы будут обшаривать весь этот огромный район, бомбардировщики-торпедоносцы Макарова вновь появятся над мачтами авианосцев Хелси и сделают свое дело. Русские авиагруппы, в отличие от немецких, почти не понесли потерь, на их стороне еще и двойной численный перевес. И самое главное, на кого из противников не кинься, другой тут же ударит в спину, и 4-я оперативная группа хрустнет, как орех в щипцах. Оставалось только отступать, и отступать без промедления, пользуясь темнотой. Но Хелси, упорно не смирявшийся с мыслью о поражении, об этом не хотел и слышать, и осыпал проклятиями офицера, осмелившегося заикнуться на эту тему. Слушая грязных трюкачей, адмирал прикидывал расстановку сил, известную ему из последнего радиообмена. Алдендорф, строго следуя принятому плану, продолжал движение, и к утру его дредноуты должны были пройти пролив Мона и выдвинуться в район высадки десанта континенталов, где тяжелым орудием линкоров найдется много работы. Эскортные авианосцы адмирала Багана, изменив курс, следовали к северному берегу Пуэрто-Рико, чтобы утром поднять самолеты, имея между собой и флотом вторжение остров в качестве каменного щита и аэродрома для вынужденных посадок. На флот адмирала Кинга надежды не было. Флот отступал. Самым разумным в сложившейся ситуации казалось следующее. Полным ходом идти на соединение с Баганом и продолжать бой у берегов Пуэрто-Рико. Конечно, каноэ – это не тяжелые авианосцы, но у Багана 370 палубных самолетов, а вместе с остатками авиагрупп Хелси их будет без малого 500. С таким авиакрылом можно помериться силами и с десантным флотом, и с немцами, и русскими любителями бить в спину. А если еще посчитать линейные корабли Элдендорфа? Да, линкоры. Линкоры? Стоп. Среди вороха лежавших перед ним бланков радиограмм и прочих бумаг Хелси нашел фотографии вчерашней атаки германского соединения, сделанные летчиками, и выбрал две из них. На одной ясно различался большой корабль и фонтан торпедного взрыва у его борта. На другой – похожий корабль и веер разрыва бомбы в районе его носовой орудийной башни. Отыскав глазами одного из офицеров в чине командира, адмирал жестом подозвал его к себе. «Скажи ко мне, сынок», — произнес он, показывая ему фото, — «что это за корабли?» «А, линейные корабли типа Ришелье», — ответил тот после нескольких минут изучения снимков, бывшие французские. Один получил торпеду, на втором бомбой повреждена одна из двух башен главного калибра. А это не может быть один и тот же корабль, в который попала и торпеда, и бомба. «Нет», — уверенно ответил офицер после минутной паузы. Судя по отметке времени, торпедное попадание было позже бомбового, а на снимке торпедированного линкора башня не повреждена. Посмотрите сами. Это два разных линкора, и оба они получили по хорошей затрещине. «Оба, говоришь», — задумчиво протянул Буффало Билл. «Ну-ну, если верить нашей разведке», — размышлял адмирал, «каждая эскадра Хохзея и флотте имеет в своем составе по два линейных корабля, и если оба повреждены, это значит, что наш вчерашний тевтонский оппонент остался без линкоров. А раз так, буйвол оставался буйволом, не любившим тормозить на бегу или менять направление разбега, и принятое им решение ошеломило его штабных. Все три авианосца 4-й оперативной группы, включая поврежденный Рэндольф, должны были без промедления следовать к северному берегу Гаити, в точку рандеву с Баганом. Вместе с ними отправлялись поврежденный тяжелый крейсер Тускалуза, легкий крейсер Билокси, перегруженный спасенными Сент-Эйтома, крейсера ПВО Окленд и Рено и 12 эсминцев эскорта, а линкоры Индиана и Саут-Дакота, тяжелый крейсер Балтимор и легкие крейсера Посадина, Хаустон и Нэшвилл-Лес, 16 эскадренными миноносцами направлялись туда, куда изначально и намеревался направиться Хелси, в пролив Викис, с дальнейшим выходом в район высадки десанта континенталов на Пуэрто-Рико. Линейный корабль «Кайзер Фридрих Дер Гросси» на Мартинике. Сам адмирал остался на борту «Индианы», а не предложение перейти на «Хэнкок» он ответил так. «Второй флагман, контр-адмирал Кларк, справится там и без меня, а мне очень хочется посмотреть на тевтонов своими глазами, через артиллерийский дальномер. И не будем тратить время на переходы с корабля на корабль, его до рассвета и так мало. С Богом, я должен сделать все, что в моих силах». Корабли отряда Хелси полным ходом шли на юг всю ночь, и на рассвете достигли острова Кулибра, где и были обнаружены германским патрульным самолетом. Силиакс не дремал. «Плевать», — спокойно произнес Буффало Биллу, провожая глазами вражескую машину. «Им нас уже не остановить. Мы почти у цели». Силовая установка Рендельфа была исправна, авианосец мог идти полным ходом. И на рассвете 4 апреля корабли контр-адмирала Кларка на траверзе городка Аресиба на Пуэрто-Рико встретились с 12 эскортными авианосцами контр-адмирала Багана. Хелси откровенно бравировал, делая вид, что его нисколько не беспокоит появление вражеского разведчика. Ярый приверженец авианосцев, он хорошо знал, что произойдет с его кораблями, если они будут атакованы германскими палубными самолетами, не имея при этом прикрытия с воздуха. И поэтому Хелси сразу же вышел на связь с Кларком, требуя выслать истребители, и немедленно, благо расстояние между двумя отрядами разделившейся 4-й оперативной группы к 6 часам утра не превышало 100 миль, 20 минут полета для Хеллкота или Корсара. Контр-адмирал Кларк тоже неплохо знал, чем грозит Буйволу встреча с германскими торпедоносцами-бомбардировщиками. С Хэнкока взлетели 32 истребителя и направились к проливу Викис, оставляя под крыльями мангровые леса Пуэрто-Рико. Кларк попросил Багана выделить дополнительный наряд истребителей, но получил отказ. Баган не считал, что равный с ним в звании офицер может отдавать ему приказы, и имел собственное мнение по поводу использования 180 истребителей, базировавшихся на его каное. Согласно предварительному плану, самолеты с эскортных авианосцев должны были прикрывать линкор Элдендорфа, а также самостоятельно наносить удары по десантному флоту континенталов, сконцентрированному между Гуайма и Гуайнилья, портами южного побережья Пуэрто-Рико. К тому же адмирала Багана беспокоил русский Атлантический флот, находившийся где-то на севере. Контр-адмирал не сомневался, что с ним тоже придется иметь дело. В итоге Кларк вынужден был уступить. Тем более, что он и сам понимал всю опасность русской угрозы, будучи свидетелем вчерашней атаки единорогов на корабли 4-й оперативной группы. Адмиралы пришли к согласию. С Кэбота и 6 эскортных авианосцев стартовали истребители воздушного патруля. На полетные палубы Хэнкока и Каноэ были подняты Авенджеры и Даунтлессы, готовые к взлету, а на север полетели самолеты-разведчики, имевшие задачей обнаружить русские авианосцы. Удар с воздуха по флоту вторжения откладывался до прояснения обстановки, но 36 Хеллкотов С, 6 эскортных авианосцев были готовы в случае необходимости, то есть по запросу, незамедлительно вылететь для прикрытия линейных кораблей контр-адмирала Элдендорфа, уже огибавших западную оконечность Пуэрто-Рико. Тревожное донесение дозорного крейсера о появлении в проливе Моно 4 или 5 американских линкоров ввергло адмирала Иниго Кампеони в состояние легкого шока. Командующий Региа Марина никак не ожидал, что владыки морей, грозные авианосцы Хавзией Флотте, допустят такое на 5-м году войны. Собственно говоря, особых оснований для паники не было. Итальянский флот у берегов Пуэрто-Рико являл собой мощную силу. Он насчитывал в своем составе 5 линейных кораблей, 6 тяжелых и 12 легких крейсеров и 36 эскадренных миноносцев. Прикрытие с воздуха обеспечивали итальянский авианосец «Агила» и 4 германских эскортных авианосца, имевшие на борту 160 боевых самолетов, из них 120 истребителей. Грозная сила, но дело в том, что итальянцы в ходе войны привыкли смотреть в рот старшему тевтонскому брату, мол, если что, он всегда поможет и защитит. И вдруг оказалось, что старший брат не слабо получил по морде, и брату младшему волей-неволей приходилось рассчитывать теперь на свои силы. К чести адмирала Кампеони следует сказать, что он быстро справился с приступом растерянности и начал отдавать приказы, разворачивая свой флот навстречу врагу. Задача эта осложнялась тем, что итальянские корабли, обстреливавшие берег и оттеснявшие огневым валом американские войска вглубь острова, были рассредоточены вдоль южного побережья Пуэрто-Рико, и теперь их требовалось собрать воедино. Итальянские линейные корабли «Чезари» и «Дриа» у порта Гуайма, уже захваченного десантниками, держались 4 тяжелых и 3 легких крейсера вице-адмирала Паладини с 8 эсминцами, 3 новейших линкора типа «Виктория Винита» авианосцы и 2 тяжелых и 5 легких крейсеров с 2 десятками эсминцев крейсировали между Понсо и Лас-Мариасом. Ближе всего к проливу Мона у Гуайнильи находились старые линейные корабли «Андреа Дриа» и «Джулия Чезари», 4 легких крейсера и 6 эсминцев, но этого было явно недостаточно, чтобы остановить эскадру Янки. Новейшим итальянским линкорам Кампеони требовалось не меньше часа, чтобы присоединиться к вице-адмиралу Джекина, командовавшему парой ветеранов Первой мировой, а крейсерам Паладини, как минимум полтора часа. Итальянцам требовалось время, однако противник, судя по всему, не был намерен его предоставить. Американские линкоры шли полным ходом, поставив вице-адмирала Джекина перед нелегким выбором. Или принять неравный бой, или отойти, бросив на растерзание десятки транспортов и сотни десантных судов, сосредоточенных в районах высадки. И времени на долгое обдумывание этой дилеммы у адмирала Джекина не было. Американские радары уже засекли его корабли, и до установления визуального контакта оставались считанные минуты. Для вице-адмирала Силиакса, находившегося со своей эскадрой у острова Сент-Круа, в 70 милях от Пуэрто-Рико, появление американских кораблей в проливе Вьекис, у острова Кулибра, тоже стало неожиданностью, хотя он воспринял это известие спокойнее, чем Кампионе. Ситуация была, мягко говоря, неприятной. В составе его эскадры из тяжелых кораблей, способных противостоять в артиллерийском бою американским линкорам, остался только линейный крейсер «Адмирал Энгиноль», причем этот корабль значительно уступал по огневой мощи и бронированию индианам «Буффало Билла». Хелси не ошибся. Оба поврежденных «Великих Кайзера» под прикрытием эсминцев отходили к гренадинам, выходя из сферы боя. Силиакс связался с британцами, и адмирал Роулингс вышел к Пуэрто-Рико с линкором «Король Георг», авианосцем «Юникорн», двумя крейсерами и шестью эсминцами, но англичане не успевали перехватить эскадру Хелси, им пришлось бы его догонять. Единственной реальной надеждой Силиакса оставалась только его палубная авиация, и командующий первой эскадрой Хохзии Флотти поднял для атаки кораблей Хелси все свои ударные самолеты, 14 нибелунгов и 16 берсерков под прикрытием 30 викингов. Немецкие самолеты появились над линкорами «Буффало Билла» около 7 часов утра, почти одновременно с истребителями с Хэнкока. 4 апреля 1944 года, 7 часов 10 минут. «Колорадо», флагманский линкор контр-адмирала Элдендорфа, содрогался, каждые 30 секунд выбрасывая 4,5 тонны металла и взрывчатки попеременно из носовой и кормовой групп башен. Методика стрельбы, принятая еще во времена Ютланда. Итальянцы приняли бой, и 5 американских линкоров обрушили на них всю свою огневую мощь. Линкор «Колорадо», флагманский корабль контр-адмирала Элдендорфа, соотношение сил было далеко не в пользу сынов солнечной Италии. Кроме линейных кораблей «Колорадо», «Нью-Мексико», «Миссисипи», «Айдахо» и «Нью-Йорк» у «Янки» было еще 5 крейсеров, тяжелый «Беруик» и легкие «Конкорд», «Цинциннати», «Мемфис» и «Омаха», и 16 эскадренных миноносцев, против которых у итальянцев имелось 2 линкора, 4 легких крейсера и 6 эсминцев типа «Сальдати». И еще большим было неравенство в артиллерии главного калибра. 8,406 мм и 46,356 мм американским стволам противостояли всего лишь 20-320-мм итальянских стволов. Эскадра Элдендорфа имела 4-кратное превосходство по весу бортового залпа. Принимая бой, адмирал Джекина не рассчитывал на победу, ему надо было только продержаться до похода линкоров в Кампионе. Из-за огромного перевеса американцев в силах даже такая ограниченная задача требовала нестандартного решения, и Джекина сумел это решение найти, реализовав единственное преимущество итальянских линкоров над старыми американскими – значительное превосходство в скорости хода. Как только раздались первые выстрелы, и первые снаряды вздыбили водяные смерчи у борта Андреа Дриа, флагмана адмирала Джекина, итальянский адмирал развернул свои корабли и самым полным ходом пошел на пересечку курса кильватерной колонны американских линкоров, шедших вдоль берега Пуэрто-Рико со скоростью 19 узлов. Джекина осуществил нечто вроде классического кроссинга, прикрываясь головными кораблями противника от огня его концевых кораблей и сосредоточив свой огонь на «Колорадо». Оба итальянских линкора развили максимальную скорострельность и били полными залпами, сотрясавшими Чезаре и Дриа до последней заклепки. Джекина не волновал ни разгар стволов, ни повышенный износ машин на форсированных ходах, ни сохранность бимсов и шпангоутов при отдаче от залповой стрельбы. Какой смысл обо всем этом беспокоиться, если через полчаса и орудийные стволы, и турбины с котлами вместе с корпусами могут оказаться на дне? Итальянцам надо было продержаться, и адмирал Джекина делал все, что мог. Будучи весьма невысокого мнения о боеспособности Региомарина, американцы были удивлены энергичным отпором со стороны итальянских дредноутов-ветеранов. «Колорадо» получил несколько попаданий, причинивших заметные разрушения в небронированных частях корабля, подозревая, что 320-миллиметровые снаряды не пробьют цитадельную броню вражеских линкоров. Итальянцы стреляли фугасными снарядами, стремясь нарушить управление огнем и вызвать пожары в надстройках. Алдендорф развернулся, ложась на параллельный курс с линкорами Джекина, чтобы ввести в дело свои концевые корабли, но итальянский адмирал, пользуясь преимуществом в скорости, упрямо гнул свою линию, описывая дугу и удерживая Колорадо в ее фокусе. И тогда Алдендорф перестроил свою кильватерную колонну в строй фронта. В таком строю его линкоры могли действовать только носовыми башнями, но даже в этом случае превосходство американцев в весе залпа оставалось двойным. И почти одновременно обе стороны послали в атаку свои эсминцы, поддержав их легкими крейсерами. Между колоннами линкоров сошлись во встречном бою «Конкорда» и римские полководцы. Бой этот был суматошным и беспорядочным с обеих сторон. Итальянский легкий крейсер «Армандо Диас» получил 14-дюймовый снаряд в машинное отделение, потерял ход и был добит сосредоточенным огнем американских линкоров. Эсминец «Велити» переломился пополам, пораженный торпедой в середину корпуса. Американцы потеряли два эсминца, расстрелянных «Тиберием» и «Агриппой», а легкий крейсер «Марии» с предельной дистанции добился шального торпедного попадания в тяжелый крейсер «Беруик», выведя его из строя. На этом все и кончилось. Эсминцы противников развернулись и отошли под градом снарядов линейных кораблей, отстреливаясь из кормовых 5-дюймовок. Адмирал Алдендорф смачно выругался, бой продолжался уже более получаса без видимого успеха, и в это время у борта Джулио Чезари взметнулся фонтан торпедного взрыва. 4 апреля 1944 года, 7 часов 15 минут. Палубные самолеты вице-адмирала Силиакса шли двумя эшелонами, разделившись по высоте, причем берсерки несколько опередили нибелунгов, шедших над самой водой на бреющем полете. И на подходе к эскадре Хелси пикирующие бомбардировщики тевтонов первыми были атакованы американскими истребителями, подоспевшими как раз вовремя. Викинги и Беовульфы сцепились в небе с корсарами и хеллкотами, а берсерки, прорываясь к кораблям, один за другим входили в крутой пике, надрывно ревя моторами. Линкор «Индиана», флагманский корабль адмирала Хелси, стал для германских пикировщиков главной целью. Самолеты заходили на него с разных сторон, но дредноут водоизмещением 45 тысяч тонн лихо маневрировал на полном ходу, отплевываясь от налетчиков из 130 зенитных стволов. Два самолета были сбиты. Бомбы падали у самых бортов линкора, закрывая его всплесками, и со стороны казалось, что корабль тяжело ранен. Но водяные смерчи с шипением опадали, и тогда было видно, что линкор невредим и по-прежнему полон сил. Немецкие летчики знали свое дело, и не будь в небе над кораблем американских истребителей, «Индиане» досталось бы крепко. Но эти истребители были, и их самоотверженность спасла флагманский корабль «Буффало Билла». Линкор отделался всего одним прямым попаданием 500-килограммовой бомбы, разворотившей на нем кормовую надстройку и уничтожившей взрывом 3/4 Бофорса. Корабль загорелся, и немецкие летчики поспешили доложить Силиаксу о том, что американский флагман выведен из строя. Германский самолет-торпедоносец атакует линкор «Саут-Дакота». «Саут-Дакота» оказалась менее везучей. Корсары сосредоточились на отражении атак пикирующих бомбардировщиков и прозевали эскадрилью торпедоносцев, зашедших со стороны солнца. Несмотря на интенсивный зенитный огонь, сбросивший в волны пролива вейки с 3 нибелунгов, торпеда попала в линкор по миделю. Из трубы выбросила шапку черного дыма, и «Саут-Дакота» описала широкий кардонат, теряя скорость. К счастью для американцев, это была последняя атака. После жестокого вчерашнего боя в распоряжении командующего 1-й эскадрой Хохзея Флотте осталось слишком мало ударных самолетов. Уцелевшие германские машины, уходя, успели заметить, что эскадра Хелси ложится на обратный курс, из чего пилоты, видевшие попадание в оба вражеских линкора, сделали вывод. Корабли противника получили серьезные повреждения, отступают, и угрозы флоту вторжения более не представляют. Силиакс принял донесение летчиков с удовлетворением, но его крейсера и британская эскадра продолжали движение к островам Кулибра и Викис. Раненого врага надо добивать. Американская субмарина типа ГТУ. Подводная лодка «Уснавы Финбек» уже неделю крутилась у берегов Пуэрто-Рико, выбирая подходящий момент для атаки. Атаковать было не так-то просто. Десантный флот континенталов прикрывали десятки эскортных кораблей, а в воздухе висели самолеты ПЛО. Адмирал Локвуд, командующий подводными силами США в Атлантике, большую часть своих лодок бросил на атлантические коммуникации, где шли конвои союзников с войсками и военными грузами. Непосредственно у Антильских островов действовало всего несколько единиц. Противолодочная оборона континенталов на Карибах была очень мощной, что резко увеличивало риск тяжелых потерь при незначительных результатах. И эти потери были. Еще в марте у Тринидада погибла подводная лодка «Боунфиш», у Доминики – «Таллиби», а возле Гаити германской субмариной У-222 была торпедирована подводная лодка «Спитфиш». Командир Финбек, лейтенант-командир Реймонд, не горел желанием разделить их судьбу и потому осторожничал и не лез на рожон. Гибель подводной лодки «Спитфиш». Удача улыбнулась ему утром 4 апреля, когда его лодка чисто случайно стала свидетелем боя между линейными кораблями Джекина и Элдендорфа. Оценив обстановку, лейтенант-командир испытал острое желание из свидетеля превратиться в участника этого боя и вышел в атаку. Итальянские линкоры шли на большой скорости, и Реймонд вынужден был стрелять не по первому, а по второму кораблю, которым оказался Джулио Чезаре. Американский подводник дал по нему 6-торпедный залп из носовых аппаратов, но из-за большой дистанции и высокой скорости хода Чезаре в цель попала только одна торпеда, ее взрыв и наблюдал Элдендорф с борта Колорадо. Противоторпедная защита Пульези, состоящая из двух концентрических труб одна в другой, на Чезаре была неплохой, но неглубокая и не выдержала взрыв 533 мм торпеды. Кренясь на борт, поврежденный линкор направился к берегу, оставляя Дориа сражаться в одиночестве. Чезаре успел добраться до мелководья, где и затонул по самые башни, чуть выше уровня верхней палубы. И здесь экипаж Джулио Чезаре стал свидетелем агонии флагманского корабля адмирала Джекина. Полузатонувший Джулио Чезаре. В ходе боя Андреа Дориа получил 3 попадания 14-дюймовыми снарядами, не причинившими ему особого вреда и не снизившими боеспособность, но теперь его силы таяли с угрожающей быстротой. Пристрелявшись, 5 американских линкоров засыпали Дориа снарядами, и попадания в него следовали одно за другим. 406-мм снаряд с Колорадо снес 2 зенитных орудия левого борта и разворотил надводный борт напротив первой дымовой трубы, оставив зияющую рану. Затем 2 356-мм снарядами разрушили кормовую башню главного калибра. Стволы орудий растопырились пальцами гигантского мертвеца. Следующий 16-дюймовый снаряд вывел из строя рулевое управление, и Дориа начал описывать циркуляцию, превратившись в хорошую мишень для американских орудий. Через 20 минут после начала расстрела итальянский линкор горел от носа до кормы и одновременно тонул. Тяжелые снаряды проломили его 10-дюймовую поясную броню, проделав в корпусе Дориа 2 подводные пробоины. Орудия линкора замолкали. Он тянул к берегу, но не успевал. Его стремительный бег тормозили повреждения корпуса и силовой установки. 16-дюймовый снаряд вошел в машинное отделение, разрывая паропроводы и круша механизмы. «Кончено», — заметил адмирал Элдендорф, не отрываясь от бинокля. «Добейте его торпедами, чтоб не мучился». «Есть, сэр». Флаг-офицер козырнул и широко улыбнулся. «Мы убьем его не больно, сэр, потому что...» Весельчак не договорил. Над самыми мачтами Колорадо с ревом пронеслись 2 германских пикировщика, и крики людей перекрыл леденящий душу свист падающих бомб. 4 апреля 1944 года, 8 часов 10 минут. Контр-адмирал Герман Денш, командующий 17-й тактической группой эскортных авианосцев Кайзермарине Рейтар, Кирасир, Канонир и Гренадер, с самого утра, с того момента, когда у берегов Пуэрто-Рико были замечены американские тяжелые корабли, донимал адмирала Кампионе просьбами разрешить ему атаковать противника. Германские авианосцы были приданы итальянскому флоту, находились в его оперативном подчинении, и адмирал Денш мог действовать самостоятельно только в определенных рамках, за которые не санкционированный и не согласованный с итальянцами массированный удар по той или иной части неприятельского флота явно выходил. И дисциплинированный Тевтон раз за разом испрашивал разрешение у командующего Региомарина, и раз за разом получал отказ. Адмирал Иниго Кампионе отказывал ему не по причине самодурства, недопонимая всей серьезности положения или по недомыслию. Наоборот, адмирал отлично все понимал и дураком не был. Иниго Кампионе считал авиагруппы 5 авианосцев, имевшихся в его распоряжении, важным козырем, способным решить исход всего сражения за Пуэрто-Рико, и не хотел использовать этот козырь раньше времени. Итальянский адмирал никак не мог решить, какая из 2 групп противника, рвущихся в район высадки, опаснее, западная или восточная, и какую из них нужно атаковать в первую очередь. Западное соединение Янки было мощнее, но навстречу ему уже выдвигались линкоры «Виктория», «Венета», «Италия» и «Рома», тогда как восточную группу могли перехватить только крейсера «Адмирала Паладини». А кроме того, Кампионе беспокоило отсутствие достоверной информации об американских каноэ, находившихся вчера у берегов Гаити. Где они и что делают? Командующему Региомарина очень не хотелось быть застигнутым американскими палубными самолетами, не имея под рукой германских истребителей и бомбардировщиков для ответного удара. И поэтому он приказал адмиралу Диншу поднять в воздух только патрульную эскадрилью «Беовульфов», а крейсерам «Трента» и «Триесте» выслать разведывательные гидросамолеты к северному выходу из пролива Мона для поиска американских эскортных авианосцев. Колебаниям Кампионе пришел конец около 8 часов утра, когда стало известно, что восточное американское соединение после атаки германских палубных самолетов легло на обратный курс, и что линкоры «Андреа Дориа» и «Джулия Чезари» погибают в неравном бою с линейными кораблями западного соединения «Янки». Корабли самого Кампионе, новые линкоры, легкие крейсера «Савоя», «Аттиндала», «Монтикуккали», «Луиджи Кадерна» и 12 эсминцев должны были вступить в огневой контакт с линкорами «Алдендорфа» через полчаса, однако за это время американцы, уже заточившие орудийные клыки на стадо транспортов у Гуайнили, учинят там настоящую резню. И командующий Региомарина отдал приказ, которого так ждал контр-адмирал Герман Денш.